По местным меркам, тут целое состояние, ради которого можно и нужно убить. Понял тебя, док, кивнул Аркаша. У нас воровства нет, заметил торчащую из люка голову Аркаши спустившийся с танка бурундук. Зачем парня прозябать оставляете? На всякий случай, пожал я плечами. Времена нынче тяжелые. Идемте, позвал нас за собой бурундук. За воротами замка было темно. Лишь пройдя внутрь, я понял, почему. Внутренний двор был закрыт бетонным потолком и представлял из себя полноценное помещение. Был у нас эпизод с любителями полазить. Поэтому пришлось возвести полноценную крышу. Теперь даже ракетой не возьмешь. Заметил мое удивление бурундук. Эй, Сычек, зови табаки и вообще всех ребят из Мальска. Парень лет 18 метнулся к донжону в центре цитадели. Бросилось в глаза наличие автономных установок с различным оружием. Над двустворчатой дверью в донжон висела подобная установка с камерой и пулеметом Калашникова. Предполагаю, что оператор за камерой может взять эту установку под контроль и по камере расстрелять штурмующих. Изобретательно. Это все ботан устроил, сообщил мне, удивленно смотрящему по сторонам, бурундук. Хороший спец. Что это вас дернуло валить из Мальска? Кстати, есть кое-какие дела на севере, не стал я раскрывать наши цели. Ёб твою мать, кого я, бля, вижу. Раздался радостный крик откуда-то слева. Бац, сука, не может быть. Бац отделился от группы и кинулся к суховатому пареньку в серой спецовке. Табаки, черти тебя дери, как вы выжили вообще? Ты, нахрен, не поверишь. Табаки попытался стиснуть Баца в объятиях. Эх, бля, сука, это просто праздник какой-то. Маруся, Маруся. Из донжона замка вышла уже виденная мною когда-то зеленоволосая девушка в зеленой абибасовской спортивке. Она кивнула мне, затем подошла к Бацу и обняла его. Ты бы знала, как я хотел снова увидеть. Тихо произнес Бац. Я видела, как тебя подстрелила Софа, сказала Маруся без особых эмоций. Док меня спас, улыбнулся Бац. Вот он, кстати. А это мои самые большие друзья. Сарама, Натти, Елизавета, Алевтина, а в БМП остался Аркаша. Док, может, позовем его. Чего мы в самом деле? Хорошо, решился я. Сарама, сгоняй за Аркашей. Доктор, тебе надо с нашим шефом переговорить, а мы пока твоих ребята накормим. Обратился ко мне бурундук. Гоу, действительно, поужинайте, я позже присоединюсь. Кивнул я и направился за бурундуком. Блин. Вообще не ожидал еще кого-то увидеть оттуда. Поделился со мной бурундук. Куча дохлых из Казани двинулась вниз по реке. Думал, там после них вообще никого не осталось. У нас и до этой толпы не особо густо с населением было, ответил я. Они по городу пошарились, никого не нашли, а потом пошли дальше. Про бункер я говорить не стал. Надеюсь, у Баца и остальных хватит ума не трепаться об этом с нашими новыми знакомыми. Елизавета не отличается особой доверчивостью, поэтому, если что, укоротит Баца. Вот, в этот кабинет, указал мне на дверь бурундук. Я вошел внутрь и обнаружил себя в элитнейшем рабочем кабинете с мраморным камином и гигантским письменным столом. Здравствуйте, доктор, приветствовал меня седой дядя лет 50 в белом смокинге с атласными отворотами. Джеймс, блять, Бонд, волосы зачесаны в пробор, физиономия волевая. Гладко выбритая, стройный, но не мускулистый. Про рост сказать что-то сложно, так как он сидит за письменным столом. Здравствуйте, вежливо поздоровался я. Благодарю за гостеприимство. В наши времена так мало людей, что преступление, отказывать кому-то в крови и очаге, добродушно улыбнулся пожилой Бонд. Меня зовут Крёзом, я являюсь владельцем данного замка и лидером нашей большой общины. Приятно познакомиться. Я подошел к вставшему из-за стола Крёзу и пожал ему руку. «У вас тут уютно. Заслуга исключительно совместного труда и упорства», — слегка махнул рукой Крёз. «Что заставило вас покинуть родной город и пуститься в весьма опасное путешествие на север? Если не секрет, разумеется. Насущная необходимость», — ответил я. «У нас есть там кое-какие дела. В наши времена редко встретишь людей, которые имеют какое-то дело помимо собственного выживания». Добродушно усмехнулся Крёз. «Были ли какие-то сложности по дороге?» «Мертвяков в ваших краях мало», — ответил я. «Куда меньше, чем у нас. Это результат многих недель упорной борьбы», — ответил Крёз. «Есть ли у вас что-то предложить нам в разрезе торговли?» «Мы многое производим, но с торговлей сейчас некоторые трудности. Поэтому мы рады любым путешественникам, готовым к обмену. У нас таких целей не стояло, мы даже не рассчитывали, что вообще встретим кого-либо», — ответил я ему. «К сожалению, не имеем товара для обмена». «Жаль», — с искренним сожалением ответил на это Крёс. «Что ж, можете пользоваться нашим гостеприимством любое разумное время. Завтра мы тронемся в путь», — ответил я. «Времени не так много, как хотелось бы. На самом деле, мы легко могли бы проторчать тут и неделю, но что-то здесь не так. Или я привыкаю ждать говна от любых людей, но после того фортеля от военных центра градус моей паранойи здоровски подрос. Проследуйте на ужин, у нас сегодня тушенка с фасолью», — улыбнулся мне Крёс. Нарочито дружелюбный тип. «Это ничего не значит, но не люблю таких людей». У двери меня ждал Бурундук. «Пойдем, там уже вовсю ужинают», — позвал он меня. Спустились вниз и зашли в пристройку к донжону, внутри которой оказался большой зал с длинными столами, как в фильмах про пацана-колдуна, учившегося в одной магической школе. За столами сидело около сотни человек, весело переговаривающихся и поедающих тушенку с фасолью. Нашел взглядом своих и направился к ним. «Садишься за стол Гриффиндора, док?» — с усмешкой спросил меня Аркаша. «Не староват ли ты для этой шляпы, Аркаша?» — задал я ему вопрос. «Для распределяющей шляпы». Не остался он в долгу. «Да, пожалуй, староват. Где Бац?» — спросил я у него, садясь за стол справа от Алевтины, сосредоточенно поедающей тушенку. «Он со своими сидит», — указал Сарама в конец стола. «Ну, его дружбаны с подругами там». «Понятно», — кивнул я и взялся за ложку. «Док, тут что-то нечисто», — тихо произнесла Алевтина. «Лучше не задерживаться». «Что именно?» — так же тихо спросил я. «Натти говорит, что ее попытались одурманить, но вторичный модификатор снялся», — прошептала Алевтина. «Это не значит, что они тут целенаправленно дурманят посетителей, но кто-то, с кем мы говорили, был под действием убеждения. Неприятно, очень неприятно. Надо валить. Я схожу за Бацем», — встал я из-за стола. «Сядь», — на плечо легла рука Бурундука. «Сейчас Крёс будет толкать речь. Как этот тип подобрался незаметно? Приветствую вас, дорогие мои», — встав за кафедру, произнес Крёс. «Сегодняшний день был трудным, но плодотворным. Общие наши цели ведут нас к прекрасному и стабильному будущему, но нужно трудиться, упорно, беззаветно, и всем воздастся по заслугам. День за днем мы приближаемся к уровню жизни прошлого. Более того, для некоторых наш текущий уровень жизни может показаться райским. Но это, дорогие мои, не предел. Завтра будет лучше, а послезавтра еще лучше. Но нужно трудиться для этого, трудиться для нашего общего дела. И тогда мы достигнем апогея. Мы построим свой рай посреди этого хаоса». Я слушал и охуевал. «Любопытно, да?» — спросил у меня Бурундук. «Уже сталкивались, значит?» «Как видишь», — ответил я ему. «И мы столкнулись», — вздохнул тот. «Но так даже лучше, лучше». «Да, у вас будет шанс уехать только сегодня», — произнес Бурундук. «Проведете здесь ночь, останетесь навсегда. Таковы правила. Говорю это только из уважения к табаки». Я кивнул ему с благодарностью. «Всем приятной трапезы, родные мои», — начал закругляться Крёс. «А в качестве моего вам подарка, я представляю вам новую программу наших танцовщиц». Крёс отступил, а на сцену вышли барышни в весьма символической одежде. «Да, кому-то может здесь понравиться». Когда танцовщицы начали размахивать ногами и увлекли собой большую часть публики, я подошел к Бацу. «Бац, надо поговорить», — потормошил я его за плечо. «О, док», — улыбнулся он. «Ребята, это док, помните его?» «Садись, док, скоро будут разливать алкоголь». «Бац, нам надо поговорить», — настоял я. «Ладно, ладно», — ответил Бац. «Сейчас вернусь, ребята». Мы отошли к нашим. «Ну?» — спросил Бац. «Надо валить сегодня же», — произнес я. Крёс очень убедительный человек. «Да ну», — не поверил Бац. «Нормальный же дядя. Останемся, будем пахать для общего блага до самой смерти», — ответил я ему. «Здесь только единицы не под одурманиванием». «Бац, нам надо уезжать. Сейчас же». «А как же ребята?» — спросил он у меня. «Если кто-то пожелает ехать с нами, пожалуйста», — пожал я плечами. «Думаешь, отпустит?» — спросил Бац. «Если останемся на ночь, не уедем никогда», — ответил я ему со вздохом. «Тут такие порядки. Обработают, как я понимаю, а потом будешь вкалывать как тупой болванчик, абсолютно уверенный, что это твое собственное решение. А то, что мы едем сейчас куда-то, наше собственное решение», — выдал контраргумент Бац. «Хочешь оставаться, оставайся», — понял я, к чему он ведет. «Но мы уже получили оплату за нашу работу. Теперь осталось выполнить ее. Марусю не хочу оставлять», — произнес Бац. «Решай здесь», — поставил я его перед выбором. «Эх, бля», — Бац заскрипел зубами. «Бля, ох, чего?» — спросил я. «Спал модификатор», — ошарашенно ответил он. «Уходим, Бац», — позвал я его. «Бля, док, на меня как будто наваждение», — начал извиняться Бац. «Марусю мы на обратном пути забрать сможем». «Это вряд ли», — ответил я. «Не дадут. Либо сегодня, либо никогда. А отбивать у нас не хватит сил. Схожу за ней», — Бац поплелся к концу стола. Я посмотрел на своих сообщников. «Ждем Баца и уходим. Уже третьи сутки в пути, а на душе все равно паршиво. То, что происходит в цитадели, неправильно. Это, блять, не просто неправильно, а охуительно аморально. Но что я могу поделать? Попытаться убить Крёза. Тогда мне надо было изначально знать, с кем имею дело и быть готовым к решительным действиям. И что потом? Поработитель умер и теперь наступят светлые времена. Жизнь учит, что так ни хрена не бывает. Бац тоже с Мурной едет. Маруся его вежливо послала. Как я понял, он испытывал к ней какие-то определенно невзаимные чувства, которые вспыхнули вновь, стоило ему узнать, что она жива, но сама она явно ничего к нему не питала, потому на его предложение поехать с нами ответила решительным отказом. Поэтому Бацу сейчас грустно. Но шансов не было изначально. Мы на месте, я покрутил триплексом и изучил местность. Вроде пусто. Для меня до сих пор остается большой загадкой, куда делись миллиарды мертвяков, заполонивших планету. Конечно, некоторую часть из них на территории России уничтожили термоядерные ракеты, но это не объясняет того, куда делись уцелевшие. Их должно было быть еще много, но мы преодолеваем сотни километров и встречаем по паре тройки средней паршивости мертвяков, и то не каждый день. Куда они делись? Что с ними стало? Не могли же они всей массой уйти вниз по Малге? Выходим, оружие на изготовку, дал я команду. Выходим. Еще советской постройки трехэтажное здание, с панорамными окнами второго и третьего этажей, стояло обособленно. Найти его не составило труда, так как координаты военные дали предельно точные, причем оно так удачно располагалось, что заезжать в сам Перов 200 не пришлось. Начали, дал я команду и отворил массивную дверь. Мы ожидали чего угодно, от сверхразожравшихся мертвяков, до слабеньких дохлячков, не сумевших покинуть здание. Но мы встретили пустоту. Первый этаж был абсолютно пуст, здесь даже не было пятен крови и следов борьбы. Просто пыль, просто запустение. Вот за этой дверью вход на подземные этажи, указал я на совершенно обычную дверь, сверившись с планом схемой здания, переданной военными. Открыв дверь, мы оказались перед гермоворотами с кодовым замком. 66 41 3 62 79 47 55 36 55 22. Ввел я последовательность, слишком длинную для простого кодового замка. Ворота с тихим шелестом уехали в стену. «Питание откуда?» – недоуменно вопросил Аркаша. «Я в душе не», – начал отвечать ему я, но пришлось уворачиваться от мертвяка в защитном костюме. Удар пяткой в колено, не особо развитый мертвяк начал заваливаться и напоролся на удар прикладом АКМ. Наглухо. Плюс 0 ед, опыта. Теперь понимаете, почему мертвяки не едят низкоранговых. Внутри начало последовательно включаться освещение. Охрененно странно. Я примкнул штык-нож к своему АКМ и двинулся вперед. Остальные за мной. Коридор заканчивался еще одной гермодверью, но она начала отворяться еще когда мы только подходили. «Не нравится мне все это», – пробормотал Сарама. «Мне тоже, честно говоря. Здравствуйте», – раздалось из динамика на потолке. «Наконец-то вы пришли». Я посмотрел по сторонам и обнаружил камеру в углу коридора. «Аспирант?» – спросил я. «Можно и так сказать», – ответил голос из динамика. «Меня должны были вытащить уже давно, но вы ехали очень долго. Сложности, задержки», – ответил я. «Где можно вас найти? Какие мертвецы встречаются в помещениях?» «Никакие», — ответил аспирант. «Я их всех уничтожил». «Классно», — обрадовался я. «Тогда давайте соберем пакет и поедем в Москву. Проходите внутрь и двигайтесь по указателям к хранилищам, а там ищите помещение номер 14», — сказал на это аспирант. «Мы беспрепятственно прошли по помещениям лабораторий, где за прозрачными стеклами виднелись всякие шкафы, прозекторские столы, центрифуги, а также куча сугубо лабораторных устройств и приборов. На покрытом эмалью полу не было видно ни капли крови, все было предельно чисто, почти стерильно. Даже неудобно ходить тут в своих грязных чулках ОСК». Добравшись до хранилищ, нашли 14-е и с удивлением уставились на забранное пленкой пространство. «Заходите», — раздался с той стороны пленки голос. Я сдвинул пленку и вошел внутрь. «Да, я выгляжу сейчас не очень», — произнес аспирант, лежащий на медицинской кровати. Но так было не всегда. Кожа его была сера, он был истощен, у него не было ног, а левая рука представляла из себя обрубок. «Что с вами случилось?» — спросил я. «У меня было очень мало времени, поэтому я пошел на радикальные меры». Аспирант сделал знак рукой. «Не пугайтесь. Из шкафа выехала какая-то хуйня». «Охуеть! Что это?» — воскликнул Бац. «Это зараженный, которого я приспособил под свои нужды», — объяснил аспирант, принимая от рук мертвяка инъекцию в шею. «Наука дает свои преимущества. Ха-ха-ха. Я дипломированный врач, Погуляйкин Георгий Мартынович», — представился я. «Могу попытаться оказать помощь. У меня у самого медицина развита до максимума», — махнул обрубком левой руки аспирант. «Мне уже не помощь. Подойдите, док, осторожнее», — попросила Натти. Я опустил автомат и медленно подошел к кровати. Аспирант выглядел плохо, но только подойдя ближе, я понял, насколько. На культях его ног отчетливо были видны изменения пигментации, которые я мог бы принять за гангрену, если бы не видел так часто мертвяков. «Да, вижу вашим по глазам, Георгий Мартынович, что вы поняли», — произнес аспирант. «Мы разрабатывали вакцину. До последнего дня. Терабайты информации по одному и тому же штамму. Мы думали, что такое невозможно. Подопытные кончились, пришлось жертвовать частями тела. Я почти преуспел. Последняя вакцина вырабатывает недостаточно качественные антитела. Замедляет, а не нейтрализует. Пусть мою работу доделают другие. Пакет собранный ждет вас в соседней комнате». Я приложил руку к почерневшей культе левой ноги аспиранта. «Желаете устранить воздействие примобактерии ЭНТ? Ошибка ЭНТ. 1. Недоступно. 2. Дезинтеграция штамма за счет внутреннего ресурса. 3. Отмена». На моем лице отразилась вся гамма чувств. Аспирант это увидел и понимающе усмехнулся. «Мы выяснили кое-что про природу этой примобактерии», — просипел он. «Она точно не с Земли. Это комбинация нанотехнологий с биотехнологиями, примитивное сверхсущество, которое кто-то заковал в рамки определенных ограничений. Нам очень повезло, что данная примобактерия не передается воздушно-капельным путем. У нее есть такой механизм, но он заблокирован. Кем-то. Чем-то. Это оружие, Георгий. Оружие. Подробности. Там». Аспирант ослабленно приподнял руку и указал в сторону соседнего помещения. «Как нам обращаться с грузом? Есть какие-то условия?» — спросил я. «В красном ящике самый старый штамм. Его много набрали в первые дни. Ужасно сипя», — сообщил аспирант. «Сейчас такого нет. В сером ящике последняя вакцина. Она непригодна. Лишь замедляет. Важно доставить старый штамм, коллега. Без него исследования бессмысленны. Любой ценой, коллега. Любой ценой. Мы сделаем все, чтобы доставить исходный штамм в целости», — заверил я его. «Когда будете уходить?» — почти нормальным голосом произнес он. «Пристрелите меня, пожалуйста. Пристрелите. Пожалуйста. Не хочу». Я молчал. В таких ситуациях есть слова только у психопатов и конченых ублюдков, что иногда одно и то же. Аспирант закрыл глаза. «Собирайте пакет и готовьтесь к выходу», — приказал я остальным. Ребята молча вышли из помещения и направились к помещению со штаммом. Одна только Елизавета задержалась, не спуская глаз с ублюдочного вида мертвяка, переделанного в некий полукибернетический механизм. «Коллега», — вновь очнулся и заговорил аспирант, — «бойтесь свежезараженных. Чем выше уровень, тем сильнее потенциал. Пристрелите меня, пожалуйста. Пристрелите». Я поднял АКМ и двумя выстрелами прекратил существование аспиранта и подчиненного ему мертвеца. В тяжких думах я прошел мимо Елизаветы, смотрящей на укатившуюся к ее ногам гильзу. Вытащили пакет наружу и загрузили его в мой БМП. Аркаша теперь ведет второй, а Баца я пересадил к себе, рассчитывая поддержать, но какой там. Построив маршрут, выехали из Перова 200. Гудел двигатель, Елизавета потухшим взглядом смотрела себе под ноги, я бездумно пялился в триплекс, а Бац вел БМП. Осадок остался дерьмовый. Аспирант, человек идеи. Смог бы я так же, окажись на его месте. Полностью, абсолютно целиком, пожертвовать собою ради дела. Не знаю. В такие моменты до конца осознаешь, какая это безгранично жестокая хуйня, жизнь. Что будем делать, когда передадим пакет лаборатории? Поинтересовался Сарама, сидящий на сиденье наводчика. Надо остаться там и дождаться, пока они не сделают вакцину, выразила свою позицию Алевтина. С иммунитетом можно будет не бояться. Они стараются сожрать всю плоть, перебил ее Сарама. Какая разница, иммунным ты будешь или нет, если тебя обглодают до костей. Резон в том, что можно будет не опасаться умереть от случайных царапин, раздраженно высказала Алевтина. Докт, внимание, мертвяки прямо по курсу. Заорал Бац. Оружие к бою. Я припал к ПКТ у амбразуры по левому борту, Алевтина к ПКТ в амбразуре по правому борту, а Сарама начал наводить 30-миллиметровую пушку на уже увиденные им цели. Это пипец, сообщил он по шлемофонной связи. Гигантский мертвяк бежит на нас. Загадочный. Загадочный, это мертвяк, чей уровень не определяется. Из всех нас только я встречал такого, но подробно описал остальным. Огонь. Заорал Бац. Загрохотала пушка, заряженная лентой с бронебойными подкалиберными снарядами. Мы решили, что когда понадобится бронебойность, перезаряжаться будет поздно, поэтому против легких целей решили применять пулеметы, а основной калибр расходовать на крупные цели. Не зря. Судя по радостным «да», «да», «да», «Сарамы», кладет он кучно. Отвернул. Сообщил он. Бац, газу. БМП дернуло и мы поехали существенно быстрее. С ним еще кто-то был. Сообщил нам Бац. Один странный какой-то. В борт что-то сильно ударило. Ах, бля, чуть с трассы не ушли. Заорал Бац. Обернулся. Один из ПКТ слетел с крепления и теперь валялся на полу десантного отделения. Снова удар, но уже с моей стороны. Я даже заметить ничего не успел. Смотрю налево, один из ПКТ с гнутым стволом. Эта хуйня ломает пулеметы. Заорал я на все отделения. Сарама, видишь кого-нибудь? С ними был еще какой-то. В камуфляже. Сообщил Сарама. Он вообще не такой. Быстрый. Жопа. Перехожу на правый борт. Становлюсь за целый ПКТ и полностью фокусируюсь на прицеле из пулемета. По логике, следующим должен быть удар по правому борту. Что-то мелькнуло, я зажал спусковой крючок и по высвеченному пламенем первого выстрела камуфляжному мертвяку полоснуло очередью из смертоносных пуль винтовочного калибра. В борт все же мертвяк ударил, но левее, чем надо было. Снес пидора, сообщил я. Сарама, что там загадочный? Не вижу его, сообщил парень, мониторя пространство через прицел с ночным видением. Аркаша, как дела? После щелчка тумблером на шлемофоне, спросил я. Вам в спину дышим, ответил тот. Что это была за хрень? Я посмотрел в кормовое смотровое окошко и удостоверился в том, что на броне второго БМП никого нет и оно в полном порядке. Загадочный, ответил я. Смотреть в оба, еще ничего не закончилось. И, перебравшись обратно к стрелковой амбразуре левого борта, я лишь успел взяться за пулемет, как мы резко остановились. Мне показалось, будто на доли секунды я обрел невесомость, а потом меня мощно врезало об потолок, затем об пол, а затем снова об потолок, а потом я отключился. Начал приходить в себя под стон и скрип металла. Кажется, у меня сломана левая нога. Приложил руку. Желаете устранить данную травму? 1. Наложить. Это мне наложить. 2. Хруст. Нога приняла естественное положение и перестала болеть. Класс. Огляделся. Бац обнаружился на месте, в отключке. Алевтина лежит поломанная. Руки вывернуты, одна нога касается головы. Подползаю к Алевтине и прикладываю пальцы к шее. Живая. Успеваю устранить только повреждение ног, когда по корпусу БМП начал бить кто-то очень сильный. Акм пропал без вести, видимо, улетел куда-то на пол и был погребен под вырвавшимися из креплений цинков с патронами. Беру чей-то СКС, перевожу штык-нож в боевое положение и перебираюсь через завалы к выходу из десантного отсека. Равномерные удары раздаются именно с той стороны. Да, мертвяки сильны, но остается только пожелать им удачи в попытках пробить броню БМП-2Д голыми лапами. Я нахожу придавленного канистрой сараму, откладываю карабин и скидываю ее с паренька. Из повреждений, травма печени и многочисленные ссадины. Печень восстанавливаю за 10 единиц внутреннего ресурса, а с ссадинами пусть потом как-нибудь сам разбирается. Бац! Позвал я находящегося в отключке панка. Бац! Удары в двери десантного отделения прекратились, но кто-то взялся за рукоять левой дверцы и пытался дергать ее из стороны в сторону. Времени совсем нет. Прикладываю руку к голове Баца. Желаете устранить данную? Нет времени читать, поэтому сразу же жму двойку. Ощущаю неслабый такой приступ от потери внутреннего ресурса и хватаю бацевский АК-74, чтобы сразу же навести его на открывшийся люк. Вижу камуфляж, стреляю. Мертвяк будто почувствовал что-то, потому что за долю секунды до попадания пулю вернулся за дверцу. А! Простонал приходящий в себя Бац. Что за? Док, мы в жопе. Бац, держа на прицеле открытую дверцу, сообщил я ему. Хуй его знает, где вторая БМП, но наша перевернута и снаружи ходит очень стрёмный мертвяк в камуфляжной броне. Именно в броне. Я заметил, что на нем стальная броня, которую окрасили в камуфляжный паттерн. Зачем это делать в преддверии текущей очень долгой зимы? Я без понятия, но таких мы еще не встречали. Он умен, расчетлив, с инстинктом самосохранения и... явно выживал среди мертвяков почти столько же, сколько и мы. Черт подери, аспирант же говорил, что следует опасаться свежезараженных. На долю секунды мертвяк выглянул из-за бронедверцы, я сразу же дал очередь, но ублюдок вовремя убрал физиономию, поэтому пули лишь бессмысленно улетели прочь. Я разглядел его морду. Покрытый камуфляжной краской шлем типа бацинит был лишен забрала, который он сорвал грубой силой. Если верить помятым обрывкам металла в области креплений, шлем был надежно прикреплен к голове ремнем, поэтому мертвяк не смог от него избавиться и претерпелся. Челюсть почти не помещалась в шлем, что свидетельствовало о том, что мертвяк уже успел знатно разожраться. Но, в отличие от иных мертвяков, не неприлично увеличился в размерах, а развился как-то иначе. Блядство. Док, под нас нырнул здоровенный мертвяк. Не до конца пришедший в себя Бац начал восстанавливать хронику событий. Просто нырнул из темноты. Ни хрена потом не помню. Что происходит вообще? Бац, у нас серьезные проблемы. Крикнул я ему. Вылезай, бери ствол и помоги мне. Не ответил мне Бац. Я на секунду оглянулся, чтобы посмотреть, как у него дела. Бац, спросил я. Лежит в отключке. Я пошел вперед. Вечность тут находится не получится. Скоро подойдут другие мертвяки, они всегда так делают, когда кто-то сильный подыхает. Глупо сближаться с быстрым мертвяком, но он не спешит подставляться под пули. Тут я вспомнил про светошумовые гранаты, висящие на поясе. Пожалев десяток раз, что не подумал даже ослаблять усики предохранительной чеки, торопливыми движениями выдернул чеку и швырнул за дверь. Граната упала куда-то в темноту. Я прикрыл глаза, увидел отсвет вспышки и рванулся на выход. Ногой, что есть силы, пнув по открытой дверце, я выскочил наружу и не обнаружил мертвяка. Зазиравшись по сторонам, уже было собрался залезать обратно, но сильный удар в спину отшвырнул меня в снег. АК-74 я держал крепко, поэтому не лишился его, а перекатившись на спину просто дал длинную очередь, надеясь зацепить невидимого врага. Все в молоко. Мертвяк не стал сразу же бросаться в атаку, оказавшись где-то справа от меня. Я резко вскочил и начал стрелять по бросившемуся в перекат мертвяку. Когда показалось, что вот-вот и достану, АК-74 сухо щелкнул, и я понял, что остался с железной дубинкой против продвинутого мертвяка. Мертвяк это тоже понял, поэтому остановился и уставился на меня холодным, по-настоящему мертвецким взглядом. Пиздец. Это точно пиздец. Рассудив, что в рукопашную, в перчатках с металлическими набойками, у меня больше шансов, чем с несбалансированной железкой. Уронив автомат в снег, встал в боевую стойку и начал выжидать следующего хода мертвяка. А он не самоуверен, анализирует происходящее, видит, что все не так просто. Молниеносный рывок мертвяка, я пропустил удар в грудь, но взамен мазнул его по шлему ударом левой руки. Заваливаясь назад, я успел пнуть мертвяка в колено, это было для него неожиданно и нанесло какой-то ущерб, так как мертвяк испытал трудности с отскоком от второго удара, нанесенного мною уже из лежачего положения. Пятка правой ноги врезалась в голень мертвяка, из-за чего он потерял опору и завалился на меня. На самом деле, я рассчитывал, что ублюдок отскочит и я получу время на подъем с земли, но получилось как получилось. Я встретил мертвяка ударом кулака по морде, тот начал бить меня по торсу. Начался классический партер, где играла роль только то, чья сила пересилит. Ну и техника еще. С техникой у меня все было отлично. Поэтому я относительно легко завладел инициативой в партере, а затем начал дубасить мертвяка в доступные места. Стальная кираса, явно изготовленная профи с раскачанным ремеслом, сильно мешала, делая большую часть ударов бессмысленными, но и моя ларикошината тоже справлялась со своей задачей, поэтому я почти не чувствовал ударов со столь малой амплитудой. Тут мертвяк решил меня удивить, так как взялся за камень и начал бить меня им по голове. Шлем из внедорожных шин справлялся с ударами почти отлично. Часть ударов я сбивал, отвешивая мертвяку по харе, но тот явно был покрепче своих соратников. Тут меня кто-то дернул за левую ногу, причем так, что стащил меня с продвинутого мертвяка. Я оглянулся и чуть не обосрался. Загадочный мертвяк выбрался из-под нашего БМП, его туловище сохранило только одну руку и часть торса, но он дополз до меня и решил подкрепиться свежим мясом. Потаскивая меня к себе, он каким-то образом хрипел, хотя я даже отсюда вижу, что его легкие волочатся по земле вслед за ним. Блять, как с этим воевать? Ногу умопомрачительно больно сдавило, так сильна была боль, что я уронил СШ-гранату, которую решил запихать мертвяку в пасть. Сквозь боль ощупал пояс и понял, что у меня нет ничего, чем можно противостоять этому чудовищу. За плечи мои схватился продвинутый и начал грызть левый шинный наплечник. Расклад, говно. Скорее всего, я сегодня подохну как собака. Грохот откуда-то слева. Загадочный лишился головы и ослабил хватку. Я не глядя взялся за шею продвинутого и сверхусилием бросил его через себя. Нога вспыхнула рвущей сознание болью. Не теряя над собой контроль, я взялся за ногу продвинутого силовым захватом и без прелюдий сломал ее. Мертвяк же в это время пытался прогрызть защиту левой ноги. Резким движением вытащив себя из-под него, я взялся, перехватил его голову за края шлема и одним движением попытался сломать ему шею. Почти получилось. Во всяком случае я услышал хруст, а потом раздался выстрел. Что-то очень больно, ошеломляюще больно, ударило в грудь. Шея мертвяка была перебита, но пуля, не посчитав ее за препятствие, поразила меня в грудь. Ох, пиздец. Вместе с уже окончательно покойным мертвяком, полностью опустошенный, заваливаюсь назад и наконец-то теряю сознание. Я не хотела. Елизавета сжалась и забилась в угол десантного отсека БМП. Я хотела помочь. Бас смотрел на нее холодным взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Сука. Процедил он и вновь склонился над доктором. Блять, док. Он заражен, пустым, ничего не выражающим голосом сообщила Алевтина. «У нас же есть вакцина», – вскинулся Сарама, до этого сидевший понурив голову. «Это должно помочь. Она могла бы отсрочить неизбежное, но в инструкции от аспиранта написано, что ее нужно вкалывать до заражения», – покачал головой Аркаша, лихорадочно листающий записи из ящика. «Эх, доктор, придется оставить его», – решительно произнесла Натти. «Он обратится и станет как тот». Она кивнула в сторону лежащего рядом с БМП мертвяка. «Мертвый был 19 уровня», — сказала она. «Все активные участники схватки отчетливо видели, что у мертвяка не было ранга, как у остальных, а был именно уровень, как у людей. Надо вколоть ему вакцину и везти с собой», — решительно заявил Сарама. «Он меня выходил. Я вообще умереть должен был. Нельзя его бросать. Если мертвый 19 уровня устроил нам столько проблем», — вздохнул Бац, — «то доктор с его 48-м». «Он перебьет нас в тесноте БМП, как лис курей», — сделал очевидный вывод Аркадий. «Эх, Гоша!» Доктор в этот момент как-то противоестественно вздохнул с хлюпаньем крови. «Придется оставить его, не жилец», — произнесла Натти. «Лучше пристрелить его», — посоветовала Алевтина. «Таких опасных оставлять нет», — воскликнул Сарама. «Давайте хотя бы вколем ему вакцину, оставим в БМП его оружие и припасов на некоторое время. Он может выкарабкаться». Он понял, что все уже твердо решили оставить Георгия Мартыновича, поэтому против коллектива идти не стал. Можно было бы остаться с ним, но это верная смерть. Он спас нас, произнес Бац, на глазах которого навернулись слезы. первым поднялся и восстановил наши травмы. Этот мертвяк бы сожрал нас, не будь доктора. Эх, доктор, бля, да что это, бля, такое, а? Почему он, боже, да лучше бы я сдох. Ему уже ничем не помочь, вздохнула Алевтина, затем повернулась к тихо плачущей в углу Елизавете. А ты, сука, сейчас не время, прервал ее Аркадий. Давайте сделаем, как предложил Сарама. Если доктор выкарабкается, найдет нас, оставим ему записку. Нельзя тратить время, надо выполнить задание. Да как он выкарабкается? Не поддержала оптимизма Алевтина. У него нога погрызена, со следами мертвецкой крови. Еще и пуля в левом легком. Я что-то могу сделать с этим, но он все еще будет заражен. Вколем вакцину. Бас решительно сорвал замок с красного ящика и вытащил стеклянную ампулу в металлической оболочке из вороха пенопластовых шариков. Дайте мне шприц. Алевтина отняла ампулу у Баца и достала из котомки одноразовый набор для инъекций. Приготовив инъекцию, она отсоединила резиновый наруч от кирасы доктора и перетянула его руку жгутом. Введя иглу в вену, она начала вводить в его кровоток бордового цвета жидкость. «Стойте!» – воскликнул Аркадий, лихорадочно шуршавший до этого листами бумаги из красного ящика. «Это не вакцина, это старый штамм, ты убиваешь его!» Но аспирант сказал. Побледневшая Алевтина резко извлекла иглу из вены доктора. «Бля! Ну что за пиздец?» Бац рыдал. «Бля! Почему так?» Аркадий сбил замочек с серого ящика и вытащил из него листы бумаги. «Вот, в этом ящике вакцина». Он вытащил первую попавшуюся ампулу. Аспирант ошибся. Алевтина приготовила вторую инъекцию и быстро ввела ее в вену доктора. «Это все, что мы можем сделать, Георгий». Положила она руку на его начавший холодеть лоб. «Прости, все еще живого, но бессознательного доктора переместили в перевернутый БМП-2Д». Алевтина пожертвовала всем наличным внутренним ресурсом и устранила огнестрельную рану на груди, но ранения на ноге требовали 9 999 999 единиц внутреннего ресурса. Оставив ему все его вещи, добавив запас медикаментов, еды и воды, они мысленно попрощались с доктором и с тяжелыми сердцами продолжили путь. Хы. Ёб твою. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.